Глава 45. Последние дни я нахожусь в легком шоке. Все происходит слишком стремительно, и я не успеваю. С другой стороны, все происходит настолько правильно и долгожданно, что остановиться и как следует разобраться в ситуации не хочется. Уже во вторник я возвращаюсь в свой отдел. Расставаться с приемной не жалко. Я отработала там всего неделю, привыкнуть не успела. А вот с Орловым, хотя и об этом переживать не приходится, Кирилл теперь ждет меня после работы. Благо, встречать меня на глазах у всей компании я отговорила, и он терпеливо ожидает в машине. Отвозит нас с Мишей домой, а потом возвращается на работу. Все же график начальника гораздо плотнее, чем мой. Новая секретарша – женщина в годах, поэтому даже здесь можно оставаться спокойной. Никогда не считала себя ревнивицей, но стоит подумать о молоденькой вертихвостке рядом с Кириллом, и сердце ёкает. «А папа сегодня приедет?» Миша никак не укладывается спать. «Мы уже почистили зубы, почитали книжку и послушали сказку на Алисе. Подарок от нашего папы. А сынок все никак не может угомониться. Нет. А почему? Подумай сам. Где он будет здесь спать?» Развожу руками. В нашей маленькой квартирке, как верно выразился Кирилл, место и правда впритык. «Рядом с тобой», — не задумываясь, отвечает сыночек. «Хорошо, что сейчас рядом нет его отца. Вполне вероятно, такое предложение ему бы понравилось. И он бы даже им воспользовался. Кирилл в последнее время не сдерживается. Мы словно проходим все стадии ухаживания, но в ускоренном режиме. Где на это полагается месяц или два, у нас занимает дни. Боюсь, такими темпами свадьбу сыграем через неделю. Ох, не стоит о таком пока даже думать. И хотя сейчас я чувствую себя более уверенно, но торопиться точно никуда не стоит. Почему ты не хочешь расписаться через неделю? Такой вопрос застает меня в пятницу вечером. Я только что села в машину к Орлову и отправились в сад за нашим сыном. Меня перед этим очень страстно поцеловали. Внутри все до сих пор подрагивает. Вот ведь, неужели мои глупые недавние мысли оказались пророческими? Ну, как тебе сказать? У меня нет платья. Такой ответ устроит? Стараюсь отшутиться. Если начну говорить серьезно, ком сразу станет в горле, а глаза начнут предательски блестеть. Свадьба. Через неделю. Мой начальник... Тот еще выдумщик. То есть дело только в платье. Кирилл заметно расслабляется. Не только, конечно. Пожимаю плечами. А что еще? Ох, опять в его голосе напряженные нотки. Чего он боится? Неужели такой мужчина, как Орлов, будет переживать из-за отказа? Бросаю пристальный взгляд. Суровый мужской профиль мне ни о чем не говорит. Кирилл пристально следит за дорогой. Он отличный водитель. Даже разговоры его не особо отвлекают. С ним мне в машине всегда хорошо и комфортно. Еще мои родители, намекаю на очень важную часть наших отношений. Твои уже в курсе, а мои смогут приехать только летом, если вообще соберутся. Питер им не по душе. Холодно, сыро. Ты говорила, они уехали к морю. Да, у них там замечательный дом и... Тогда съездим к ним. Я могу взять несколько дней за свой счет. Я не уверена, что мне пока дадут отпуск. Теряюсь. Предложение очень внезапное, но и заманчивое. Навестить родителей, да еще и вместе с Кириллом. Пожалуй, о таком подарке можно только мечтать. Используй свой блат. Усмехается. Блат? Какой еще блат? Меня. Одно мгновение, и я чувствую сладкий поцелуй на своих губах. Мы как раз стоим на красном. Секунды на светофоре отсчитывают время. Его еще предостаточно. И все равно не хватает. Спохватываемся, когда сзади начинают сигналить. Кирилл, следи, пожалуйста, за дорогой. Пытаюсь словами скрыть свое смущение. Это невозможно, когда ты рядом. Пристальный взгляд, кристально чистых голубых глаз. И кажется, я уже готова на все. Подписать любые контракты. И даже взять отпуск в разгар рабочего процесса. Вырываюсь из сладкого плена. Машина продолжает движение. А я размышления о нашем разговоре. На самом деле, испытание с поездкой к родителям будет круче всех предыдущих. Конечно, я объяснила всю ситуацию родителям. И что касается мамы, она более мягкая, быстро меняет гнев на милость. А вот отец... Тут могут возникнуть сложности. Я единственная любимая дочка, и этого не изменить. Мурашки бегут по телу, стоит только представить себе эту самую встречу. Все хорошо? Ты внезапно помрачнела. От заботы Орлова тянет такой искренностью, что я даже дискомфорта не испытываю. Мне нравится этот мужчина. Нравится быть с ним рядом. С прошлым мы разобрались. Не пора ли взглянуть в светлое будущее? Есть одна проблемка. Решаю тоже быть честной. Какая? Кирилл весь напрягается. Даже не знаю, о чем он там думает с таким выражением лица. Явно прикидывает самый худший сценарий. Мой отец, признаюсь, шумно выдыхая. А вот Орлов, наоборот, перестает паниковать. Сразу успокаивается. Как родители могут быть проблемой? Уверен, они у тебя замечательные. Посмотрим, что ты скажешь, когда познакомишься с ними. Такой ерундой, как встреча с родителями, меня не напугать. Усмехается. Одна рука тут же скользит по моей коленке. Сердце в груди замирает, а потом резко пускается вскачь. Не остановить. Кирилл, следи за дорогой. Бормочу, чтобы хоть как-то скрыть свое смущение. Он в ответ лишь сильнее сжимает мою ногу. Вот ведь... Играет со мной, как кот с мышью. И главное, мне это, похоже, нравится. И сердце в груди безумно стучит вовсе не от страха, а от предвкушения. Ладно, давай съездим. Все-таки сдаюсь. Миша будет очень рад. У нас замечательный сын. Кирилл искренне и тепло улыбается. Еще месяц назад он даже не знал о ребенке, а теперь принял его с открытым сердцем. Мужская рука все еще на моем колене. Я накрываю ее своей ладонью. Слова сами рвутся наружу. Очень тебя люблю.